Виктория Корнишина. Сказки Золотого Рейна. Альтенбургский птицелов. В старом замке на высоком порфировом утесе среди лесистых гор Тюрингии жили некогда король с королевой. И было у них двое детей — мальчик и девочка. Принцесса была старше брата, и звали ее Изольда. Маленький принц носил имя Иоганн. Брат и сестра были очень красивы и дружны между собой. Родители не могли им нарадоваться. И вот однажды король с королевой стояли у открытого окна и смотрели, как весело играют их дети в королевском саду золотым мячиком. «Какие же прекрасные у нас дети!» — с восхищением сказала королева своему супругу. «Боюсь даже представить, что их могут вдруг похитить и где-нибудь спрятать. А ведь до меня дошли слухи, дорогой супруг!» — озабоченно продолжила она, «что в нашем королевстве стали бесследно исчезать дети крестьян и горожан. Это меня очень беспокоит, лишает беззаботного сна и тревожит ночными кошмарами». «Слухи, слухи, пустая болтовня, вот что это», — отвечал ей король с усмешкой. «Не дам и ломанного мейсенского гроша за эту ерунду. Не стоит беспокоиться понапрасну, дорогая Маргарита. Я уже принял меры, и слуги усердно днем и ночью охраняют наш покой. Как только непрошенный гость проникнет в замок, он тотчас будет схвачен и повешен в назидание остальным. Хотел бы я посмотреть на глупца, который попробует к нам заявиться с недобрыми мыслями». И король щелкнул кончиками пальцев. Довольный собой, он отошел от окна. Королева последовала за ним. Не успели король и королева удалиться, как над цветущим королевским садом промелькнула зловещая тень. Дети были так увлечены игрой золотым мячиком, что ничего не заметили. К тому же недавно Иоганн научился свистеть, подражая пению птиц, и теперь веселил сестру, наполняя цветущий сад трелями соловья. Они выходили у него лучше всего. Вот Изольда высоко подбросила мячик, и тот, перелетев через маленького Иоганна, закатился за куст пышно цветущей камелии. Маленький принц в припрыжку побежал доставать мячик. Не успел он скрыться за кустом камелии, как сестра услышала его сдавленный крик. Изольда бросилась к брату, однако за кустом никого не было. Лишь три вороньих пера на измятой изумрудной траве. У взволнованной Изольды появилось предчувствие беды. Она позвала на помощь. Прибежавшие слуги, король с королевой и сама Изольда несколько раз обыскали королевский сад. От одного конца до другого и обратно Иоганна нигде не было. Он исчез. Сколько было пролито слез, сколько бессонных ночей проведено в причитаниях и молитвах. Все было тщетно. Иоганн не вернулся ни через день, ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Прошло 3 года. Изольда превратилась в зеленоглазую красавицу с золотыми кудрями. Весть о прекрасной принцессе облетела все ближние и дальние королевства. Не было отбоя от королевичей, которые пожелали взять ее себе в жены. Они приезжали в замок свататься, хвалились друг перед другом богатыми подарками для принцессы и своим могуществом. Изольда отказывала всем и говорила каждому претенденту на ее руку и сердце, что она дала обет и не вступит в брак, пока не найдется ее горячо любимый брат Иоганн. Все эти годы принцессу не оставляла надежда, что однажды он отыщется. Король и королева отправляли на поиски наследника самых опытных и верных слуг, но ни один из них так и не смог сообщить несчастным родителям ничего утешительного об Иоганне. Тем временем новоявленные женихи не оставляли своих усилий и по-прежнему осаждали Изольду с предложениями о замужестве. Каждого, получившего отказ, королевичи-соперники злорадно подвергали насмешкам, как неудачника. Но однажды даже они оцепенели от удивления, когда неизвестно откуда появился еще один жених. Это был уродливый карлик Кунц с длинной седой бородой до самых пят и горбатым толстым носом, совсем как у старого ворона. Разодет он был в наряд из дорогой парчи и красного бархата. На каждом длинном пальце странного претендента в мужья принцессы красовалось по несколько дорогих перстней из чистого золота с камнями ценой в пол королевства. Карлик надменно, не удостоив своих соперников и взглядом, прошествовал в тронный зал. Едва преклонив седую голову в знак уважения, он тут же заявил о своем намерении стать мужем красавицы Изольды и, не дав королю и королеве опомниться, трижды хлопнул в ладоши. Изольда успела заметить отсутствие трех пальцев на левой руке уродца. Это кое-что ей напомнило. Но что? Принцесса попыталась сосредоточиться и вспомнить, что же ее так взволновало, но тут слуги внесли небольшую черную коробочку. Карлик препротивным скрипучим голосом выкрикнул «Ап!» и ловко открыл коробочку. Тронный зал озарился чудным светом. В коробочке лежало искусно сделанное ожерелье из чистейших облагороженных алмазов. Свет от их граней слепил Изольде глаза. «Мой бог, какая невиданная красота!» — воскликнула королева, невольно приподнявшись со своего трона. Уродливый карлик самодовольно хмыкнул. «А теперь посмотрим, как этот скромный подарок будет смотреться на шейке нашей несравненной красавицы!» С неожиданным для такого тщедушного тела проворством он подбежал к принцессе, и не успела она отпрянуть, как он надел на ее шею и застегнул свое дивное ожерелье. В тот же миг божий свет погас в глазах Изольды. Голос матери и отца она слышала откуда-то издалека и не понимала, что с ней происходит. Уродливый карлик договорился с королем и королевой о свадьбе с Изольдой уже через месяц. В приготовлениях к свадьбе весь замок сразу ожил, как большой муравейник. Одна лишь принцесса была ко всему безучастна. Большую часть времени она проводила в своей комнате на балконе, выходящем в королевский сад и увитом благоухающими розами. Принцесса больше их не видела, только ласково гладила руками лепестки и бутоны и вдыхала душистый аромат. Однажды вечером, прямо над головой, она услышала пение соловья. Душа ее встрепенулась. «Это мой брат! Это он! Это мой Иоганн! Я узнала тебя!» — воскликнула она радостно. Но девушку никто не слышал. Все были заняты предсвадебной суетой. Изольда с трудом поймала за рукав пробегающего на кухню королевского поваренка и велела ему рассказать, кто там так ловко подражает пению соловья. Поваренок долго приглядывался, прищуривался и, наконец, заметил на ветвях яблони, что напротив балкона, маленькую неказистую птичку, чуть больше воробья. Поваренок описал принцессе поющую птичку, но истолковал ее интерес по-своему. «Прикажете изловить соловья и зажарить на вашу свадьбу?» «Зажарить?» — воскликнула гневно принцесса, да так громко, что перепуганный насмерть поваренок почел за благо побыстрее ретироваться к себе на кухню. С тех пор все ночи напролет Изольда проводила на своем балконе, слушая трели соловья. До самого утра, пока птичка не улетала. Слезы непрерывно катились по ее щекам, и только под утро принцесса забывалась тяжелым глубоким сном. Но за три дня до свадьбы трели соловья прекратились. Соловей больше не прилетал на яблоню и не радовал своим пением принцессу. Изольда спустилась в сад и подошла к яблоне. Ей хотелось знать, что случилось с маленькой птичкой. Своими тонкими пальчиками прощупала принцесса каждую веточку, а затем опустилась на колени и обшарила каждую травинку возле корней. И ее труд был вознагражден. Прямо у корней она нашла какую-то вещицу. «Что это?» — спросила она королевского садовника. «Хм», — ответил садовник, разглядывая находку. «Да это шляпа моего ученика. Он помогает мне в работе. Принцесса велела немедленно позвать ученика-садовника. Она уже стала догадываться, в чем здесь дело. Парень сначала отпирался, но потом успокоился, поняв, что ему нечего бояться, и во всем сознался. Он рассказал, что на городском рынке к нему подошел старый безобразный птицелов и попросил установить в королевском саду селок на соловья. Птицелов сетовал на то, что неловко приоткрыл дверцу клетки, когда ее чистил, вот соловей и улетел, да прямиком в королевский сад. Соловей прожил у птицелова в клетке 3 года, и тому было жаль упорхнувшей птички, ведь из-за нее он лишился 3 пальцев на руке, когда ставил селок. При удачной охоте старый птицелов обещал расплатиться по-королевски и отблагодарить ученика-садовника золотым дукатом. Клаус, так звали помощника королевского садовника, признался, что уговор с птицеловом выполнил и заработал свой дукат честно. «Что же, Клаус, ты без утайки все мне рассказал. Я не буду тебя наказывать», — сказала принцесса. «Я даже добавлю к твоему дукату еще один золотой, если ты отведешь меня к этому птицелову». Парень был рад заработать еще один золотой и согласился помочь Изольде. Принцесса отправилась в замковую часовню и молилась всю ночь. Уже под утро она погрузилась в сон. Во сне к ней явилась Дева Мария и сказала: «Я услышала твою молитву и помогу тебе обрести брата. Возьми у распятия Христа связку из ветвей, освященных молитвой и окропленных святой водой от пальмового воскресения из вербы, можжевельника, самшита, падуба, тиса и кедра. Надень эту связку на ореховую палку и крепко привяжи. Сверху водрузи белого голубка, сделанного из хлеба. Прочти молитву, возьми с собой крест и смело ступай с ореховым посохом в дом к коварному птицелову. Он вовсе не тот, за кого себя выдает. Господь с тобою». Как только Изольда проснулась, она сразу же вспомнила свой сон. Она сделала все в точности, как велела ей Дева Мария. Посадил Клаус принцессу на осла, взял его за уздечку и направился по горной тропе к заброшенной каменоломне. Дом птицелова располагался в глубокой пещере в горе, не очень далеко от замка принцессы. Осла они привязали у входа в пещеру. Опираясь на посох и руку Клауса, принцесса вошла в дом птицелова. Со всех сторон до нее доносились хлопанье крыльев и птичьи голоса. На минуту она растерялась. Как найти среди стольких клеток с птицами единственную с маленьким соловьем? Вместе с Клаусом она прошла в огромный зал пещеры, который освещался горящими смоляными факелами, установленными вдоль отполированных стен пурпурного цвета. Вкрапленное в стены стекло отражало свет факелов тысячами маленьких огоньков. Повсюду, на каменных столах и тумбах, вдоль стен и на крюках, стояли и висели железные клетки с различными птицами. «Как ты посмел привести принцессу ко мне в пещеру?» — услышали они хриплый голос увидавшего их птицелова. «Эх, Клаус, Клаус, язык твой, что сорочий хвост, доведет тебя до клетки птицелова!» Уродливый карлик засмеялся и дотронулся длинной хрустальной палочкой до руки Клауса. Бедный ученик королевского садовника тут же превратился в сороку. Затем карлик впихнул его в клетку и поднял ее, дергая за длинную цепь на высокий железный крюк, вбитый прямо в скалу. «Жаль, что ты слепа, Изольда, и не можешь видеть, как этот глупец по имени Клаус превращен мною только что в обычную сороку. Смешно сказать, но через день должна была состояться наша с тобой свадьба, принцесса, и я мог вскоре стать королем, отправив на покой твоего отца. Я мог бы повелевать людьми, принцесса Изольда. Я завоевывал бы королевства одно за другим и стал бы императором. Я — всемогущий повелитель всех воронов. великий чародей Вороньего царства, великий маг черного пера. И что же мне делать теперь? Ты очень умна и догадлива, принцесса Изольда. Да, это я похитил твоего брата и превратил его в маленькую птичку, соловья. Твой брат — наследник короля, и он мешал мне в достижении цели. К тому же он повредил мне руку, и я стал калекой. Цель моя была так близка, и вот этот глупец, болтун, безродный ученик садовника все сломал, все! Я выслушала тебя, птицелов, и мне тебя не жаль, — смело ответила ему Изольда. А теперь верни мне брата, — добавила она решительно и топнула ножкой по каменному полу пещеры. Карлик посмотрел на нее круглыми от изумления глазами, а потом сразу как-то сник и повесил свой огромный нос. Еще никто не позволял себе так бесстрашно с ним разговаривать. «Вынужден подчиниться и уступить тебе, принцесса Изольда. Я не властен над тобою. Что ж, нет ничего проще». Старый колдун коснулся хрустальной палочкой клетки с соловьем, и появился Иоганн, цел и невредим. Правда, за 3 года, проведенных в неволе, маленький принц вырос и превратился в статного красивого юношу. Увидев сестру, он бросился ей на шею. Застежка алмазного ожерелья не выдержала и лопнула, и все драгоценные камни рассыпались по пещере злого колдуна. В тот же миг Изольда прозрела и, увидев своего повзрослевшего брата, воскликнула. «Милый мой Иоганн, неужели это ты? Как я рада, что вновь тебя обрела! Каким же взрослым и красивым ты стал! Вот обрадуются наши родители, увидев тебя живым и невредимым!» «Вот именно!» — сказал уродливый карлик. «Ступайте прочь из моей пещеры! Я сделал все, о чем вы меня просили». «Нет, приятель, это еще не все», — промолвил ему в ответ Иоганн. Он в один прыжок подскочил к злому колдуну, вырвал у него из рук хрустальную палочку и стукнул ею по лбу ошарашенного карлика. В тот же миг всесильный маг сдулся, сделался еще меньше и превратился в того, кем и был на самом деле. Старого черного ворона. Принц проворно его схватил и впихнул в свою опустевшую клетку, закрыв ее на замок. «Не имеете права! Мы так не договаривались!» — возмущенно прокаркал бывший птицелов. «А мы с тобой ни о чем не договаривались!» — отвечал ему Иоганн. Тут же и колдовство разрушилось. Из клеток птицелова стали выходить красивые девушки и статные юноши. Это были те выросшие дети, которых похитил и превратил в птиц злой колдун. Он собирался сделать их своими послушными слугами. Все с облегчением покинули пещеру страшного птицелова и вернулись в свои дома, которые некогда потеряли, по вине черного колдуна. Радости и веселью не было конца. А как же ученик королевского садовника, который повис на стене пещеры на железных цепях своей клетки? За общей радостью о нем чуть не забыли, но вовремя спохватились. Принц и принцесса помогли Клаусу благополучно спуститься на землю и щедро одарили за честность и помощь. А вдобавок отдали ему клетку с черным старым вороном, который некогда был злым всемогущим колдуном. Клаус сшил для него из красного дорогого бархата маленький шутовской колпак с серебряными бубенчиками. Вы сейчас можете иногда встретить на городских ярмарках говорящего старого ворона в шутовском колпаке. Ворон отлично помнит и выговаривает отдельные человеческие слова и даже короткие предложения, но большей частью только ругательные. «Мерзкие детки! Вот я вас!» — каркает он на детвору, злобно сверкая черными глазами и клюет острым клювом замок своей железной клетки. Но замок крепок, а бубенчики на шутовском колпаке звенят громко и заливисто. Динь-динь-динь! Дети смеются и хлопают в ладоши.